«Я сейчас пошлю своих работников в разные части села разнести весть о том, что давешний акробат будет выступать в моем трактире. Они, конечно, слишком бережливы и не имеют желания выбрасывать серебро на ветер, но за пиво и колбаски всегда платят честно». «То есть они придут сюда, чтобы иметь возможность посмотреть еще раз на мое представление, но платить станут только за то, что съедят и выпьют». «Не обязательно. Кто-то опять пожелает одарить тебя монеткой. Но в основном именно так и будет. А вот я с тобой расплачусь частью заработанного серебра. Еда и ночлег с меня, и за это ты не должен будешь ничего». «Согласен». А что ему, собственно, еще оставалось, как не согласиться? Отказ мог вызвать ненужные подозрения, ведь ему предложили реальную возможность заработать после такого фиаско на рынке. А еще нужно было собрать дополнительную информацию, и трактир подходил как нельзя лучше. Правда, данные он мог черпать пока только от трактирщика. Сомнительно, что тут на каждом шагу встречаются полиглоты, но хотя бы так. К тому же информации ему нужно было не особо много. Сколько человек будут сопровождать барона и какой дорогой они поедут. Понятно, что скорее всего по основному тракту, но это если барон не решит по пути куда-нибудь заехать. В этом мире с путешествиями не так просто. Каждый из них сродни военному походу, так как опасность подстерегала повсюду. Плюс к этому дорога отнимала слишком много времени и сил. Поэтому путешественники старались приурочить посещение своих знакомых к какой-нибудь поездке, предпочитая сделать небольшой крюк. Если же решались съездить в гости, то отправлялись в длительное путешествие, проводя визиты, сроки которых порой доходили до пары месяцев. Зачем ему это? Просто Виктор не исключал, что достать барона в пути может оказаться несколько проще, чем в столице Фрязии. Так что информация никак не помешает, а там как масть ляжет. Выступление, как всегда, было на высоте. Если бы Добролюб оказался с его способностями в мире Волкова, то непременно стал бы звездой мировой величины. Или, во всяком случае, имел бы шансы таковой стать. Все же шоу-бизнес с пронизан интригами, куда там королевским дворам. Однако не это было примечательным в этот вечер. Люди входили и выходили, но зал все время оставался полон, пока Виктор не сдался и не заявил трактирщику, что все же выдохся. Тот с удовольствием устроил ему тайм-аут и велел накрыть отдельный столик, но посоветовал не наедаться слишком сильно, потому как ожидается новый наплыв посетителей. Господи, и почему все его хотят поиметь? Причем без разницы где, что на родной земле, что здесь. Ладно, сейчас не до этого. Он едва успел разделаться с первой колбаской, как к нему подсел рослый драгун и, вперев в него твердый взгляд, что-то сказал на гульцком. Компания из шести драгун недавно появилась в зале, как раз когда он уже заканчивал очередной круг выступления. Интересно, чем недовольна эта обезьяна в синем мундире с желтыми отворотами, что использует гульцкая армия? Вид драгуна, надо признать, производил впечатление. Суровое лицо бывалого солдата, решительный взгляд, рубленные и экономные движения. Сразу виден ветеран, такой шутить не станет. Вот только это никак не могло восполнить пробел в образовании. Ну не знал Добролюб гульцкого языка. Так только, некоторые слова, с помощью которых ну никак не построить предложение. А Виктор не знал и того. Понятая им «свинья» и «сын шлюхи» никак не могли донести смысл сказанного. Но, похоже, служилый был чем-то изрядно недоволен. Волков даже попытался напрячь память и припомнить. Может, Добролюб в прошлой жизни изрядно обидел эту вонючую образину с длинными, нечесанными и немытыми светлыми волосами. Кулак солдата стремительно полетел в лицо Виктора, одновременно с гневным выкриком. «Господи, да за что ему это?» Он едва успел уклониться, и рука Гульда пролетела мимо, взвихрив его волосы. Он буквально почувствовал это. Вообще-то все было проделано настолько стремительно, что спасла скомороха только его отменная реакция. Вот же зараза, привязался. А тут еще эти гады, дружки его, гогочат так, что спасу нет. Подзадоривают. Завалить его? Даже не смешно. Если он просто поднимет руку на солдата, его ждет одно наказание – смерть. Это не громкие слова, а данность. Благо трактирщик все же оказался не робкого десятка и быстро встал между разъяренным солдатом и забившимся в угол, но все еще избежавшим побоев циркачом. Все же этот грязнуля оказался бывалым бойцом и сумел лишить его маневра и возможности бегства. Даже ловкость акробата не помогла. Решив для себя, что просто так не дастся, Виктор уже изготовился порешить этого задиру, а потом заняться и остальными, благо появились они здесь уже в подпитии. Ножи он забрал с собой, так что шансы у него были. Дурость? Есть такое дело. Но он уже просто кипел, переполняемый яростью. Марис, загородив собой циркача, что-то сказал нападавшему, и тот, удивительное дело, хоть и зло, но ответил. Хозяин заведения и не думал отрабатывать назад, а вновь заговорил, добавив в голос металла, при этом он словно преобразился. Уже погрузневший мужчина как-то незаметно подобрался, и из него наружу попер страшный и опасный зверь. Да ведь он сам бывалый ветеран. Это сейчас проступало в каждом его движении, позе, во всем. Только, как видно, с армией по какой-то причине он завязал. Наконец, не выдержав, солдат отправился к своим товарищам, которые, как ни странно, и не думали его подначивать по поводу произошедшего. «Марис, а что это было? Я ведь не сказал ему ничего». «Не обращай внимания. Это Иварс. Он отчего-то решил, что может командовать в моем заведении. Его порой заносит. Но после того, как я полгода назад в зашей вытолкал его и его дружков, изрядно намяв им бока, он предпочитал ходить в другие трактиры. А тут им сказали, что у меня выступает акробат, вот они и приперлись». «И что, сразу нужно в морду?» Ему не понравилось, что они пришли к самому концу представления. А хотелось бы посмотреть, ведь послезавтра им с товарищами предстоит дальняя дорога с господином бароном. Вот они и оттягиваются. «С этими, что ли?» «С этими и еще четверыми, но те предпочли шлюх, а у меня их отродясь не водилось». «А тебе не опасно с ними сцепляться?» «Нет, я долгое время служил у барона Берзинша, пока из-за ран не сменил солдатскую лямку на трактир. Так что тот скорее им головы поотрывает, чем что-нибудь сделает своему старому сержанту. Кстати, с тебя кружка пива?» «Не вопрос». «Ха, с Иварса, пожалуй, тоже нужно поиметь кружечку». «А с него за что?» «За то, что я ему жизнь спас. Не смотри на меня так. Только глупец не поймет, что еще чуть-чуть, и ты порвал бы его, как волкодав волка, забравшегося в овчарню. Только если я это заметил, то и он сумел рассмотреть. Так что давай, ужинай и иди выступать. А ночью тебе нужно будет уходить. Я выведу тебя за пределы села». С одной стороны, вроде как и нежелательно уходить, поджав хвост и фактически битым. Но, с другой стороны, нужно быть идиотом, чтобы лезть и кому-то что-то доказывать. Во-первых, это может обойтись слишком дорого. А во-вторых, нужное он узнал, времени что-либо предпринять здесь у него нет. Если в пути подвернется шанс, количество охраны ему известно, место, куда направляется объект, тоже. И не менее важно то, что он не просто бежал, а по рекомендации того же Мариса. А значит, не возбудит никаких подозрений. Одним словом, здесь его больше ничто не держало. Оставалось только одно неудобство. За сегодняшний день он изрядно умаялся, давая представление. А предстояла еще и бессонная ночь. Ну да никто не говорил, что будет легко. Уж как-нибудь. Трактирщик не обманул. Ну, почти. Он действительно без проблем вывел акробата за пределы села и поставил на дорогу, ведущую обратно во Фрязию. Вот только при расставании в руку Виктора лег один таллер, что в пересчете составляло примерно 67 копеек. Учитывая, что он отпахал весь вечер как проклятый, выступая практически без перерывов, около 6 часов, вымотавшись до нельзя, оплата просто фантастическая. Все же гульды жлобы редкостные. И ведь никто даже не подумал дать деньги непосредственно ему, посчитав, что парень просто работает. Пусть наниматель с ним и расплачивается. Вот и расплатился. Двое суток он провел в пути, всю дорогу размышляя над тем, как быть с бароном. Вполне могло оказаться, что в Пирме тот окажется недосягаем. Поселится в посольстве и поди доберись до него. Убить на улице? Вряд ли тот будет разгуливать по ночам. А днем народу столько, что попробуй скройся. Да и в любом случае он будет с охраной. Изображать же из себя смертника-шахида Виктору не блажило. Подстеречь в пути? Но тогда встает вопрос. Уже не просто с охраной, а со всем эскортом. 10 драгун, если судить по тем, которых видел он, парни тертые и просто так в руки не дадутся. Так что помощников нужно ничуть не меньше. Да еще и снаряженных не для разбоя, а для боя. Ну и где таких найти? Шутка ли, десяток наемников? А даже если и найдет, им ведь еще и заплатить нужно. Или придется целенаправленно вести их на разбой. Идея неплоха, да только от чего-то под кустами отряды наемников не росли. И на службу наниматься не торопились. Оставалось ждать удобного случая в столице Фрязии. По крайней мере, с голоду протянуть ноги ему не грозило. Там народ куда менее обстоятельный и более бесшабашный, чем домовитые гульды. Приняв решение, Виктор пришел к выводу, что гнать ему больше нет смысла. До столицы оставалось еще 2 дневных перехода, а потому он вполне мог себе позволить остановиться на пару дней, перевести дух и дождаться барона, благо у того особого выбора нет. И этой дороги ему не миновать. Но даже если он и проедет незамеченным, ничего страшного. Найти в столице дом, в котором остановился посол гульдии, будет нетрудно. Постоялый двор при дороге впечатления на Виктора не произвел. Будучи сам владельцем подобного заведения, он внимательным образом осмотрел его и пришел к выводу, что у него все устроено куда более разумно. Единственное преимущество было в том, что все здешние строения были каменными и крыты черепицей. Но это скорее вопрос безопасности, потому как сказать, что само жилье более комфортное, нельзя. Ограда также каменная и довольно высокая. Все же дикое зверье здесь водилось ничуть не в меньших количествах, чем в славянских землях. Что лесное, что двуногое. Из построек был только двухэтажный дом с таверной на первом этаже и комнатами для постоя и проживания хозяев на втором, конюшня, сеновал, совмещенный с курятником, колодец посреди двора, мощенного камнем. Вот, пожалуй, и все. Виктор вошел в обеденный зал, миновать который никак не получилось бы, даже если тебе нужно было бы просто пройти в комнату, где ты стал на постой. Едва он переступил порог, неся на плече переметные сумы, как перед ним тут же предстал хозяин. Все как и положено, маленький, кругленький, с наметившейся лысиной, бегающими глазками записного плута, заискивающий и стелющийся перед посетителем. Вряд ли его к этому подвигла воинственная экипировка гостя в виде пары пистолей в поясных кобурах и карабина в руках. Скорее всего, он так встречал всех. «Чего изволите, господин?» «Я давно в пути и хочу отдохнуть. Найдется у тебя комната на пару дней?» «Да, конечно. Вы один?» «Один». «Есть особые пожелания?» «Нет, просто комната, в которой найдется удобная постель». «Самая удобная, должен заметить. Только вчера набили матрас самым душистым сеном. Кипенно-белые простыни и мягкое нежное одеяло. Я гарантирую, что такого отдыха вам не предложат нигде в округе». «Замечательно. Во дворе мой конь». «Не извольте беспокоиться. Жан, займись конем господина». «Да, хозяин». «Неплохо бы лохань с водой. Хочу помыться». Исполним в лучшем виде. Только нужно будет подождать. Самую малость. Я подожду. Первый день прошел просто замечательно. Он ел, пил, спал. Одним словом, наслаждался отдыхом, выбросив из головы все дурные мысли. Других постояльцев, кроме него, здесь не было, если не считать тех проезжих, которые заезжали на подворье, чтобы перекусить или опрокинуть кружку-другую пива или вина, чтобы затем вновь продолжить путешествие. К вечеру стали подтягиваться жители окрестностей, по той же самой надобности, иными словами, опрокинуть пару кружек пива после тяжкого трудового дня. Но еще до полуночи все движения прекратились, и дом погрузился в тишину. Утро не принесло никаких неожиданностей. Было тихо и безлюдно. Ближе к обеду проехало несколько путников. Движение здесь куда более оживленное, чем у него, так что, хотя у Виктора все с размахом, с доходами тут, пожалуй, получше будет. Впрочем, вряд ли. У себя Волков добирал при помощи кузни и бани. Опять же, комнат у него было больше, оплата за комнату и за сеновал сильно разнится, так что выходил паритет. «Эй, хозяин, вина и мясо, да побыстрее! Сию минуту все будет исполнено!» Трактирщик, рассыпавшись бисером, поспешил обмахнуть тряпицей ближайший к окну стол. Это место летом считалось наиболее почетным. Здесь и окно можно открыть, чтобы вдыхать свежий воздух, и попрохладней, потому как даже летом жаркое готовилось в большом то ли камине, то ли очаге. С названиями Виктор испытывал затруднения. Как обозначить конструкцию, где можно на вертеле запечь целиком теленка, он не знал. Зимой приоритеты менялись диаметрально, и почетным становилось место именно у камина. Ничего удивительного. Вот вроде и живут практически в таких же климатических условиях, как бречеславцы. А нет. Используют не великолепно зарекомендовавшую себя у славян печь, а камины, пришедшие из империи, расположенные несколько южнее и обладающие более мягким климатом. В домах победнее, понятное дело, обходились очагами. Ну да, все у них не как у людей». Волкова гораздо больше заинтересовали не перипетии почетных мест в тавернах, а сама братья, завалившаяся сюда с шумом и гамом. Если судить по их внешнему виду, то это военные. Во Фрязии, да и в других королевствах, еще не все войска обредили в единую форму. Но по крепкой кожаной одежде, высоким сапогам, грубым, но носким, по обилию оружия, а также повадкам, легко было угадать именно военных. Если же быть более точным, то это были наемники, и по всему выходило, что в настоящий момент они находятся в процессе поиска найма. Отчего такой вывод сделал Виктор? Все просто. Поблизости отсюда не было ни одного гарнизона. Топота лошадиных копыт при их прибытии слышно не было, а служилых в дальний патруль пешком не отправят, во всяком случае не четверых. Парни ввалились, перегруженные амуницией и оружием. У каждого при себе имелись мушкет, пара пистолей, короткая сабля, заплечный мешок. Все это они волокли на себе, поэтому не на шутку взапрели. Стало быть, царица полей пехота. «О, хорошо-то как!» – довольно вздохнул тот, что горланил больше всех и, несомненно, выступавший в роли лидера – ставя на стол опорожненную единым духом кружку с пивом. Что ж, с этим Виктор был вполне согласен. Хозяин производил отталкивающее впечатление, но пиво у него было отменным. Такое без страха можно подавать прямиком королю, если тот снизойдет до столь простого напитка. По слухам, король Фрязии был тот еще фрукт и пил только сальджукские вина. Это пиво варил один пивовар в деревне, расположенной неподалеку. Живи он в городе, озолотился бы, но мужик предпочитал тихую сельскую жизнь. Чем дольше всматривался Виктор в наемников, тем больше проникался к ним уважением. Есть такие, во что не обреди, из них все равно торчит волчара, готовый в любую секунду вцепиться в глотку. Эти парни ничем не уступят драгунам барона. К чему это он? А ведь все просто. Банков здесь нет, а посольство подразумевает под собой некоторые финансовые траты. Не может быть иначе. Содержать себя и охрану какое-то время надо. Приемы устроить нужно, без подношения, а то и прямой взятки какой-либо персоне тоже не обойдешься. Коррупция не вчера появилась. И не в России, вопреки расхожему мнению. Просто за бугром не поведутся на вшивые $100. А вот за 1000 уже посмотрят на вас, как на делового человека. И чем выше цифра, тем выше вы выглядите в глазах чиновника. И вымогательством там не брезгуют. Куда без этого, просто стараются соблюдать приличия и делают все гораздо тоньше. Так вот, по всему выходило, что Отец Небесный благоволил ему и послал помощников. Они об этом пока даже не догадывались, но это ничего не меняло. Закончить все быстро, одним махом, а при удаче и пополнить свой бюджет, да о таком он даже не мечтал. Скажете, грязные деньги? Ничуть не бывало. Он все равно убьет этого барона. Вот не сможет чувствовать себя спокойно, пока не определит его на 2 метра под землю. Думал, может, остынет со временем, да куда там. Как только представлял мертвую Смеяну, так грудь едва не разрывала от клокотавшей ярости. Может, позже, когда хоть малость истает образ девушки, он будет реагировать иначе, но в настоящий момент об этом не могло быть и речи. Ну а коли так, то нападение на кортеж будет не грабежом, а устранением барона. Без трофеев не обойдется, но это уже иная ипостась. Оставалось уломать этих 4. Они-то всегда готовы рискнуть за звонкую монету. Наверняка за свою бурную жизнь, а каждому из них было уже под 40, успели поучаствовать и в грязных делишках. Доля наемников такова, что не всегда разберешь, когда он честный наймит, а когда тать. Но тут дело такое, сумму обозначить он не мог. А чтобы добраться до этого призрачного куша, нужно пройти через 10 солдат, тоже не новобранцев, кучера и самого барона, если с ним больше никого не будет. Делать нечего, под лежачий камень вода не течет. Но и говорить нужно так, чтобы не возбудить на свой счет никаких подозрений. Уж больно хозяин плутоват. Такой подставит с легкостью, а если сможет получить хоть маломальскую прибыль... «Здравствуйте, господа!» «Тебе чего, славянская морда?» «Угу. Не признать в Викторе славянина могли только гульды, не знавшие фряжского языка. Но эти-то были фрязичами, так что безошибочно определили акцент и национальную принадлежность». «Славянская морда хочет говорить с тем, кто может вести речь от имени всех вас, и если это не ты, то не с тобой». То, что это не он, было ясно сразу. Но тут такое дело. Наемники нипочем не станут иметь с тобой дело, если ты не готов заплатить звонкую монету и при этом даешь слабину. А монеты у Виктора не было. Были только призрачные обещания. «Жак, уймись. Давай сначала послушаем, чего он хочет». «Он хочет добрый кусок стали в глотку». Продолжая накручивать себя, заявил тот, кого назвали Жаком. «Еще одно слово, и у меня пропадет всякое желание иметь с вами дело. А вот желание поговорить с тобой лично появится, и очень большое», спокойно и уверенно глядя в глаза Жака, произнес Виктор. Нет, он не собирался вызывать его на поединок. Не настолько Добролюб хорошо владел оружием, чтобы без оглядки схватываться с наемником-ветераном. Но и блефа в его словах не было. Это все явно прочли в его глазах. Вот только они и понятия не имели о том, что при этом он не подразумевает привычное для них оружие. В точности и скорости метания клинков ему не было равных в округе, а может, во всей Фрязии. И именно ножи он и собирался использовать, если дойдет до драки. «Жак, помолчи. Если этот человек хочет предложить работу, то мы выслушаем его. А ты попридержишь язык», – последний наемник сказал с нажимом, устремив на товарища такой взгляд, что не возникло никаких сомнений в возможных неприятностях для ослушника. Жак, явно намеревавшийся что-то сказать, только хмыкнул и, пожав плечами, вцепился в кружку, где еще оставалось пиво. «Мой друг иногда бывает не сдержан, но многословность не мешает ему быть отличным бойцом. Надеюсь, все именно так и есть, потому что у меня имеется кое-какая работа, для выполнения которой нужны крепкие парни неробкого десятка». «Ты обратился по адресу». «Тогда выйдем на свежий воздух». «Ты, дружище, перепутал нас с лихими людишками», — выслушав Виктора, произнес наемник. «А между тем мы честные бойцы, так что ты совершил глупость, предлагая нам разбойное нападение. С другой стороны, мы сможем изрядно заработать, передав тебя в руки барона. Пожелай ты этого, и твои дружки уже спешили бы на зов. Но ничего не происходит, значит, я был прав, когда решил, что вам приходилось браться за разные дела. Это не лучше и не хуже. Если тебя смущает количество охраны, так мы ее ополовиним в самом начале. Надеюсь, один к одному вам выйти не слабо?» «Ты думай, кому и что говоришь», – задумчиво оборвал Виктора наемник. «Плату ты нам не предлагаешь. Остается только то, чем мы сможем поживиться на дороге. А это может оказаться очень мало. Если бы гульский барон решил проехаться в гости, ты был бы прав. Но барон едет с посольством». «Напасть на посла? А какая разница? Главное, что в эту поездку он без денег не поедет. Посольство – дело не дешевое, так что куш будет однозначно. Судя по вашему виду, времена у вас не самые удачные, так что деньга лишней не будет. Потом, я слышал, в армии постепенно отказываются от наемников, заменяя их регулярными солдатами». Заметив тень, мелькнувшую на лице собеседника, Виктор понял, что оказался прав. Скорее всего, эти не пожелали связываться с пожизненной солдатской кабалой. Но если отправиться в Новый Свет, то там будет куда проще найти уютный уголок. «Это ты лишку ухватил. На наш век наемничества хватит за глаза, так что без работы не останемся. Но ведь там возможностей куда больше». «Это тоже да. Если куш будет хорош, то можно и попытаться. Вот только сколько нас останется после дела?» «Это зависит от того, насколько хорошо мы подготовимся, и от воли Всевышнего». «Как делим добычу?» «Моя пятая часть, остальное ваша». «Нежадный. Видать, и впрямь хочешь достать барона. По рукам». «Что же, с парнями советоваться не станешь?» «Тут решение за мной». «Добро». На открытом месте сейчас было наверняка очень жарко. Вроде и серпень, это по-словенски август, но солнышко припекало немилосердно. Сушь стояла такая, что не поверишь, что осень уже на подходе. Здесь же, под покровом леса, было прохладно и дышалось легко. А под слоем опавшей листвы проступала влажная земля. Это один из признаков надвигающейся осени. Дни все еще жаркие, но с наступлением темноты приходит прохлада, которая охватывает все. С наступлением дня все снова быстро прогревается, но только не в лесу, где листва не дает разойтись солнечным лучам. Есть, конечно, особенно настырные, которые все же прорываются сквозь густой зеленый покров, но только они уже не доставляют особого беспокойства, а скорее наоборот, ласкают своим теплом, все время пребывая в движении и как бы заигрывая спутником. Виктор осмотрелся по сторонам. Дорога вьется между деревьями, смыкающими над ней свои кроны, образовывая сплошной шатер. Хорошо накатано, без слоя пыли. Земля в лесу просыхает не настолько быстро, так что пыль здесь появляется гораздо реже. Глядя на эту узкую полоску, сразу и не поверишь, что это Северный тракт, второй по значимости торговый маршрут, ответвляющийся от Большого и уходящий в Гульдию, затем пересекающий Латгалию, Меотит, Ниневию, Имеретию, Игарию и упирающийся в Мехелению. По По значимости он равен старшему брату, пересекающему весь материк. Просто маршрут охватывает страны, лежащие севернее. Вообще-то, в понимании Волкова, это была обычная лесная дорога. Здесь, если встретятся повозки, то возницам придется проявить всю виртуозность, на какую они только способны, чтобы разъехаться, не допустив столкновения. Понятно, что движутся здесь со скоростью неспешного пешехода, но больно уж вплотную к дороге растут деревья, и только подлесок отступает на пяток сажен от обочины, где уже стоит чуть не сплошной стеной, что очень удобно для засады. Но тут уж ничего не поделаешь. Иное дело – светлый сосняк. Его потому так и называют, что видимость там доходит до сотни метров, а то и больше. И верховой может двигаться практически беспрепятственно. Сосны не дают расти под собой ни траве, ни иным деревьям, так что земля под ними покрыта только опавшей желтой хвоей. Ельник тоже не больно-то позволяет другим растениям плодиться рядом с собой, но то уже другие деревья. И видимость там ограничена ничуть не меньше, чем в лиственном лесу. А под раскидистыми лапами можно укрыть просто неприличное количество нападающих. Однако здесь дорога велась именно по лиственному лесу. Деревья, устроив между собой соревнования в борьбе за выживание, вымахали до неприличной высоты, хотя и имели сравнительно тонкие стволы. Но этот лес для постройки не годился. Если только возникнет желание сладить нечто кривое и несуразное, потому как стволы, хоть и были длинными, прямыми линиями не отличались. Плавно извивались на всем протяжении или же изобиловали развилками. Попадались, конечно, и ровные, да только их было настолько мало, что вырубками здесь никто не занимался. Больно хлопотно, а прибытка чуть. У подножья этих деревьев густо разросся подлесок. Обычно купеческие караваны, преодолевая подобные лесные массивы, запускали по сторонам от дороги боковое охранение, страхуясь на случай нападения разбойничков. Но то купцы, которые передвигались медленно и верно. Иное дело, если это был какой знатный путник или почтовая карета. Эти двигались побыстрее, преодолевая верст 6-7 в час. А при таком темпе обследовать подлесок просто некогда. Дорога немилосердно петляла, лес был изрезан оврагами с крутыми склонами, так что если массив имел по прямой протяженность 6 или 7 верст, то по дороге выходило все 12. В том месте, где сейчас находился Виктор, она как раз закладывала очередную петлю, огибая глубокий овраг у его основания, и далее, пролегая вдоль его южного края, велась на запад. Склоны оврага, хотя и поросли деревьями, как ни странно, на подлесок были бедны. Он практически отсутствовал, что позволяло просматривать склон до самого дна и видеть противоположный край. Однако нельзя сказать, что там легко пройти. Пространство между деревьями завалено буреломом настолько плотно, что если и возможно сквозь него протиснуться, то с большими затруднениями и уж точно при наличии очень прочной одежды или той, которую не жаль и задрать в этих дебрях в клочья. Звуки приближающейся кавалькады он услышал задолго до того, как увидел ее. Дробный топот копыт и грохот повозки разносились довольно далеко. А вскоре он смог наблюдать и тех, кто таким образом извещал о своем приближении. Присмотревшись к противоположному краю оврага, шагах в 200 от него, он рассмотрел сквозь деревья, двигающихся сейчас на восток всадников, и карету, запряженную двумя парами лошадей. Он смог составить общее представление о путниках, но из-за деревьев, между которыми сейчас мелькали путники, не удавалось рассмотреть детали. Однако он все же разобрал, что на всех всадниках синие кафтаны, наверняка мундиры, иначе и быть не может, больно уж все одно к одному. Что ж, значит, все идет именно так, как он и предполагал. Барону незачем было покидать постоялый двор ни свет ни заря, так как время его особо не поджимало. К этому выводу Волков пришел, оценив состояние лошадей. Не больно-то и заморенные, все еще полные сил. Выходит, их не сильно подгоняют. А это возможно, когда нет особой спешки. В отряде помимо драгун только кучер да сам барон. Не желая лишний раз рисковать, Виктор решил было попытаться достать барона на постоялом дворе, раз уж так все удачно срасталось, и ему удалось прихватить того на месте ночевки. Однако вовремя вспомнил, что шестеро из десятка солдат его видели и были на него злы, так что на глаза им лучше не попадаться. Другим аргументом для отказа от этого намерения послужило то, что ему был незнаком этот постоялый двор, в который он даже не входил, ведя за ним наблюдение из придорожных кустов. Одни минусы. Вот если завалиться туда с наемниками, появление которых, конечно, поначалу насторожит драгун, но не вызовет особых подозрений, то можно было прихватить их всех. Но тогда придется пойти на открытое нападение при наличии нежелательных свидетелей, которых тоже нужно будет зачищать, а наемникам это не нужно. Поэтому, убедившись, что барон остается здесь на ночевку, Виктор направился в лес, где уже вторые сутки маялись от безделья его подельники. За это время они успели основательно подготовиться к встрече дорогих гостей, а потому шансов выскользнуть у него было очень мало. А вот у нападающих положить всех и при этом не понести потерь самим достаточно много. Что же, пока все шло так, как и задумывалось. Главное, чтобы эта тенденция сохранялась и впредь. Обогнув край оврага, до того отдалявшиеся от него карета и эскорт начали быстро его нагонять. Ничего удивительного, ведь он вел свою лошадку в поводу, а сам топтал землицу ножками. Вполне обычная манера передвижения, если у тебя нет запасной лошади. А на имеющуюся пришлось навьючить поклажу. Стоит заметить, что вот таким вот образом Добролюбу приходилось путешествовать не один год, нося с собой все свое имущество. Впереди основного отряда, оторвавшись шагов на 100, двигались два всадника, передовой дозор, который обычно перемещается, оставаясь в пределах видимости. Здесь дальность обзора сильно снижалась, поэтому эта пара была не столь удалена. Видя, что его уже нагоняют, Виктор предпочел сойти с дороги, уступая путь всадникам и элитному в этом мире виду транспорта. Во-первых, здесь было узко. Во-вторых, оказаться в зоне досягаемости хлыста или кнута Гульда славянину просто не рекомендовалось. Вот такая вот у них была любовь. Хотя соседи вполне ладили между собой, воевали иногда не без того, но вот такой неприязни или даже ненависти не наблюдалось. Кстати, славяне были куда более покладистыми и незлопамятными. Ну и в-третьих, ему нужно было, чтобы в момент нападения эта пара миновала его, так как убрать их должен был именно он. Заметив у одного из драгун кнут, притороченный к седлу, Виктор предпочел сделать еще несколько шагов, вплотную приблизившись к стене подлеска. И судя по брошенному в его сторону взгляду, не зря. Нет, славянина в нем сейчас было признать мудрено, потому как одет он был на западный манер. Но этот, похоже, вообще переполнен спесью, так что ему было плевать, кого стягать. Его Волков не помнил, наверное, это был один из четверых любителей шлюх. Они так и проехали бы мимо, если бы его напарником не оказался уже знакомый Добролюбу Иварс. Нет, ну а что? То не везет, не везет, а потом... «Как не повезет!» И надо же было, чтобы этот злобный тип сразу же узнал его. Он что-то бросил напарнику на гортанном гульском, и они дружно съехали с дороги, причем второй с угрюмой ухмылкой отцеплял кнут, а знакомец что-то громко говорил, и добром от его слов не веяло, хотя и ничего не понять. «Вот же зараза, скорее бы уже эти ироды начинали!» Клинки скользнули в руки. Виктор украдкой бросил взгляд на основную колонну. Останавливаются. Видать, старшего обеспокоило поведение дозорных. Ну, все верно. Пока не выяснится, что и почем, дальше лучше не двигаться. Остановились, вертят головами. Ну, падла, теперь по-любому кончу. Решатся напасть наемники или нет? Сейчас в зоне действия ловушек получались в лучшем случае только те четверо, что были в голове. Замыкающие вообще оставались в стороне, да еще и частично прикрытые каретой. Все же наемники и Добролюб оказались далеко не чингачгуками. И достойно замаскировать свои сюрпризы не смогли. Послышались тревожные крики, отрывистые команды, драгуны посыпались с коней, запоздало качнулось подвешенное на веревке бревно, но достать никого оно уже не могло. Затрещали выстрелы, и дорогу заволокло сизым дымом. Одновременно с этими событиями Виктор метнул клинки. Бросать пришлось из неудобного положения, по всадникам, сидящим верхом на рослых лошадях, да еще в условиях, когда торс слегка прикрыт шеей животного. Однако метнул удачно. Другое дело, что любитель постигать кнутом тут же заскреб грудь, с торчащей из нее простой рукояткой, оплетенной кожаной тесьмой. А вот знакомец оказался весьма ушлым пронырой. Он носил под мундиром легкую кольчугу. Такая от сабельного удара или от выстрела в упор не спасет, но вот если стрелять с расстояния, когда пуля или стрела уже начинают терять скорость, то очень даже защитит. Кстати, нож Виктора она выдержала так же уверенно. Как говорится, даже мяу не сказала. Вот только сам Иварс на пару секунд опешил. Сначала крики, потом выстрелы, удар в грудь. Но с началом третьей он уже тянул из ножен палаш и послал своего коня на скомороха. Воспользоваться пистолем никак не получалось. Времени для этого катастрофически не хватало. Волков вновь метнул нож. Бросок получился, вот только результат опять нулевой. Бросать в такой ситуации в шею – это заведомо промазать. Даже он не надеялся на положительный результат. Но вновь угодивший в грудь клинок все же сделал свое дело, подарив лишнее мгновение. Подскочив к стремени, Виктор ухватил драгуна за ступню и задрал ногу всадника вверх. В этой ситуации тот ничего не мог поделать, так как пытался сохранить равновесие и найти выход из сложившейся ситуации. Но времени ему не хватило. Этот чертов акробат выбросил-таки его из седла, откуда только у него сил-то столько. Иварс не грохнулся на землю мешком. Он сумел перекатиться, собирая на свой нарядный новый мундир лесной мусор в виде опавшей листвы, веточек, травинок и комочков земли. Мгновение, и он уже стоит на полусогнутых ногах, а в руке у него кинжал. Вторая цапает рукоять пистоля за поясом. Вообще-то в обиход уже вводились поясные кобуры. До этого их изготавливали только в варианте крепления к седлу. Но большинство все еще предпочитало носить пистолеты за поясом. У этого гульда, как и положено драгуну, к седлу были приторочены два, а за спиной покоился карабин. Но ветеран он и есть ветеран. Никто не запретит ему иметь дополнительное оружие. Вот он и имел. Да пошло оно все. Уж теперь-то условия вполне себе нормальные. Виктор вновь махнул рукой, все еще даже не пытаясь схватиться за огнестрел. Тут дело такое. У драгуна практика все одно побольше будет. Хотя Волков и постоянно тренировался, все же времена развеселые. Но оценивал свои способности трезво. А вот нож... Клинок вошел точно в горло, немного сбоку. Грудь и правое плечо тут же залило кровью, которую пульсирующим фонтанчиком выталкивало из тела гульда через прорезанную аорту. Тем временем на дороге продолжалась перестрелка. Вот только велась она лишь со стороны обороняющихся. Наемники на ходу перезаряжались, расстреляв все заряды. На дороге валялись двое драгун. Кучер свисал с облучка, все еще сжимая в руках короткий мушкет. Как видно, мужик тоже бывалый и не растерялся. Вот только не солдат, потому как те действуют на инстинктах. И если не находятся в строю на поле брани, то тут же стремятся найти укрытие, вот как эти. Сняв с убитых карабины, прихватив из вьюка свой, Виктор порысил к месту основной схватки. Лошаденка хотела смыться, перепуганная творящимися здесь безобразиями. Да повод запутался в кустарнике. Она металась из стороны в сторону с дико выпученными глазами, так что Виктор едва сумел дотянуться до приклада. Примерно в шагах в 60-70 он присел за поваленное бурей или еще какой напастью дерево. Ствол так себе, в поперечнике едва 30 сантиметров, но дерево лежит на уровне груди сидящего человека. Ниже не дают просесть изогнувшиеся и переломавшиеся ветки кроны. Так что, если не серьезную защиту, то крепкий упор он дает. А это уже немало. Почему Виктор приблизился на такое близкое расстояние, рискуя попасть под обстрел? А для верности. Все же стрелять с большой точностью, с расстояния в сотню шагов из местных ружей, его практика пока не позволяла. А скорострельность кремневого оружия сама по себе рекомендовала вести огонь с максимальной отдачей. Как показали тренировки, метко стрелять из этого оружия – нетривиальная задачка. Во-первых, мешал тяжелый вес. Мушкеты тянули на 7-8 килограммов, карабины полегче, но не сказать, что намного. Пистоли дотягивали до 4,5 фунтов, это около 1800 граммов. Кстати, заметить, удивил тот факт, что насколько ружья имели неудобные ложи и приклады, настолько же ухватистыми, несмотря на избыточный вес, были пистолеты. Стрельба – это вообще отдельная песня. При спуске курок ударял по кресалу, высекая искру и поджигая порох на полке. Будучи довольно увесистым, он несколько сбивал линию прицеливания, у пистолей больше, у ружей меньше, но между воспламенением запального пороха и основного заряда проходило какое-то время, а потому, если продолжать целиться, то прицел можно было подправить. Почему «если»? Потому что большинство предпочитало при стрельбе закрывать глаза, чтобы не получить раскаленное зерно, не прогоревшего до конца пороха, в глаз. Артиллеристы, те вообще, убедившись, что запальный фитиль направлен точно в затравочное отверстие, отворачивались в сторону. Пристроившись за стволом, Виктор вскинул свой мушкет, все же попривычней будет, и посадил на мушку первого. Тот пристроился за лошадью, положив карабин на седло. Все же хорошие у них кони. Если учитывать тот факт, что животина эта по натуре очень пугливая, то вот так спокойно стоять может только та, на которую потрачено очень много времени и сил. Такая лошадка будет стоить никак не меньше 100 рубликов. Вот гадство. Подумать больше не о чем. Выстрел. Отворачиваться он не стал, и прилетевшее в правый висок горячее зернышко возвестило о том, что не все так гладко в этом мире. Но риск того стоил. Тяжелая пуля ударила драгуна в бок, развернув его вокруг своей оси, словно волчок, и уронив его на землю. Картину на миг заслонило предательское облачко дыма. Вот еще беда, дымный порох. Каждый раз стреляя, показываешь всем, что вот он ты, прошу любить и жаловать. Дым рассеялся быстро. Не сказать, что окончательно истаял, но видеть сквозь него можно было без проблем. За это время Виктор успел подхватить трофейный карабин и изготовить его к стрельбе. Ага, что и требовалось доказать. Единственный драгун, оставшийся на ногах из тех, кто находился в голове кавалькады, уже целится в сторону Волкова из пистоля. Вообще-то выстрел будет все еще убойным, но вот попасть из этого оружия на таком расстоянии... Впрочем, стрелки всякие бывают, а дурачки ветеранами не становятся. Виктор, поспешно прицелившись, или, если быть более точным, направив оружие в сторону противника, нажал на спуск. Выстрелы практически слились, но драгун все же запоздал и стрелял, уже получив пулю в ногу. А потому его гостинец полетел далеко в бок. Виктор схватил второй карабин и тщательно прицелился в солдата, который отползал за карету, стараясь избежать копыт взволнованных лошадей в упряжи. Выстрел! Как говорится, добавки не надо. Четверо, находившиеся в арьергарде, похоже, решили, что перестрелки достаточно. Они рванули в заросли, сжимая в одной руке клинки, а во второй – держа по пистолю. Словно атакующие носороги, они вломились в заросли. Оттуда тут же послышались крики, выстрелы, лязг металла. Звуки борьбы, которые могут быть только тогда, когда в рукопашной сходится не на жизнь, а на смерть. Когда единственным желанием противников является порвать, растерзать, растереть в порошок. Сам Волков не стал присоединяться к веселью. Он обещал наемникам схватку один к одному, они ее получили. Конечно, могло статься и так, что сейчас соотношение было иным и не в пользу его союзников, но это их проблемы, потому что он здесь по другому поводу. Его цель... Человек, за возможность забрать жизнь которого заплатили уже многие, все еще находился в карете. Интересно, с чего бы это? По всему выходило, что он должен был вывалиться из нее в противоположную от нападающих сторону, но барон оставался внутри. Что ж, значит, не придется бегать за ним по всему лесу. Виктор не переживал, что карета окажется пустышкой и внутри никого не будет. Он видел, как из окна на дверце выметалось пороховое облако. Берзинш не собирался отсиживаться в сторонке и стрелял по нападающим. Очевидно, находящийся внутри кареты сейчас внимательно осматривает подступы со стороны леса. Из подлеска все еще доносились звуки борьбы, когда скоморох приблизился к дверце со стороны оврага, сжимая в руках по пистолю. Оружие, конечно, тяжеловатое, но он наловчился обходиться с ними довольно ловко. Опять же, сказывались стереотипы человека 21 века, верящего в несомненное превосходство огнестрельного оружия. На самом же деле все зависит от ситуации. Порой куда проще воспользоваться простой вязальной спицей, чем хвататься за пулемет. Он рывком поднялся с присядок и заглянул в открытое окно. Его не услышали. Единственный пассажир с пистолетами, готовыми к бою, внимательно смотрел туда, откуда сейчас доносились звуки борьбы. По закону жанра в этот момент Виктору полагалось окликнуть злодея, высказать все, что он о нем думает, дать ему прочувствовать, насколько он неправ, а затем убить. Как-то, листая странички в интернете, он набрел на один литературный журнал, у основателя которого была прикольная подпись «Добро непременно победит зло». Непременно. Затем поставит его на колени и зверски убьет. Вот только кто здесь представитель добра, а кто злодей – большой вопрос. А коли так? Вообще-то стрелять в спину ничего не подозревающему человеку некрасиво, и еще огромное количество «не». Но Виктор отчего-то не терзался сомнениями по этому поводу. Все произошло как-то буднично. Он просто вскинул пистоль и нажал на спуск, не забыв слегка подправить прицел. Он не видел, как пуля ударила в середину спины старика, поскольку карета тут же наполнилась дымом, который отнюдь не спешил рассеиваться в тесном пространстве. Но в том, что он попал, Виктор не сомневался ни секунды. Когда он обогнул карету и был готов бежать на подмогу случайным товарищам, они сами вывалились из кустов, держа наготове клинки. Перезаряжаться им было некогда, двигались грамотно, широко разойдясь по фронту, чтобы создать засевшему внутри и вооруженному пассажиру максимум неудобств, стремительно вихляя, словно пьяные. Вот только попасть в такого бегуна не так уж просто. «Стой!» – едва осознав, что объектом атаки разгоряченных схваткой наемников вполне может оказаться и он, выкрикнул Виктор. «Все кончено, здесь чисто!» «Расскажи это бабушке, щенок!» Выплюнув эти слова, Жак тут же приблизился к одному из солдат и коротко чиркнул его по горлу, отчего тот забился в предсмертных судорогах и захрипел. Ну да, конечно, без контроля никуда. Они провели его четко и быстро, впрочем, без участия нанимателя, или, если быть более точным, подельника. Едва открыв дверцу кареты, Виктор тут же понял, отчего барон не спешил покидать убежище, и почему простую с виду повозку тянули две пары лошадей. Престиж тут был ни при чем. Вес здесь определяло вовсе не наличие украшений. Оказывается, плахи, из которых набран кузов, были весьма толстыми, так что, скорее всего, выдержали бы оружейный выстрел. По всему получалось, что это было самое безопасное место на момент схватки. «Ёшки-матрёшки, так вот ты какой, северный олень!» Заглянув внутрь, не удержался Виктор от высказывания. Иссушенный, словно мумия, старик был мертвее мертвого. Виктор, конечно, проверил пульс, но, как и ожидал, нащупать его не смог. Что ж, с этим покончено, тогда нужно заняться добычей. Ничуть не смущаясь, он быстро ощупал труп в карете и в карманах камзола обнаружил кожаный мешочек, в каких обычно хранят деньги. Но не станет же барон подвешивать к поясу кошель, как какой-то купец. Виктор быстренько развязал мешочек, там было серебро различного достоинства. По всему выходило, что эти деньги на, так сказать, карманные расходы. Вот только, скорее всего, были еще деньги. Их не могло не быть. Мелькнула была мысль, что он занимается плохими вещами, но он ее тут же задавил. Он не грабитель и не вор. Этот человек враг. Неважно, как это случилось. Случилось и все тут. Он с ним разделался, а теперь просто собирает трофеи на поле боя. Все. Задавив в себе позывы цивилизованного человека, он полез внутрь, поднимая сиденья, под которыми обнаружились ящики со сложенными там коробами и корзинами. Была поклажа и снаружи. Вот только в том, что деньги там, были большие сомнения. Этот товар обычно стараются держать поближе к себе. Стоп. К себе? Ну, конечно. Он переместил тело на сиденье напротив и заглянул под то, на котором восседал барон. В одном из плетеных коробов обнаружилась шкатулка темного дерева, не особо больших размеров, но запертая на ключ. Действуя по наитию, он ощупал грудь убитого. Как и ожидал, он наткнулся на крест. А еще на отдельной цепочке висел небольшой ключ, который прекрасно подошел к замку. Внутри шкатулка, обтянутая бархатом, без затей была поделена на три отделения. В одном, самом маленьком, были золотые монеты Сальджукской империи. Гульдия, в отличие от других западников, не имела своей золотой монеты. Впрочем, все западное золото вызывало сомнения в своей ценности, только имперские монеты ценились во всем мире. С недавних пор начал приобретать популярность Бречеславский червонец, так как чеканился он только из высокопробного металла, но у него еще все было впереди, а может и не было. Многие страны начинали гонку с имперским чеканным двором, но затем неизменно скатывались к фальшивомонетничеству, причем на государственном уровне. И, как следствие, их деньги обесценивались. В другом отделении, побольше, монеты серебряные, все достоинством в таллер. В третьем, самом большом, хранились золотые перстни с самоцветами, всевозможные печатки, цепочки и медальоны. Сколько здесь было, он не взялся бы сейчас подсчитывать, но по всему выходила просто запредельная сумма. «Да, это куда больше, чем мы могли рассчитывать», — нависнув у него над плечом, проговорил предводитель наемников. «А ну-ка! Ха, парень, признаю, что был неправ, это того стоило», — поддержал товарища Жак. Высказав свое отношение к произошедшему, он тут же переместился к трупу старика и без затей чиркнул его по горлу. Тот даже не дернулся, подтверждая диагноз Виктора. Но Жаку было плевать, он предпочитал знать, а не доверяться каким-то там умозаключениям. В довершение он содрал с пальца трупа перстни и бросил во все еще открытую шкатулку в руках Виктора, демонстрируя чистоту своих помыслов и отсутствие крысиной натуры. Виктор хотел было предложить ограничиться только содержимым шкатулки и быстренько линять отсюда, но встретился с глухой стеной непонимания. Бросить такое количество добра? Это насколько же нужно заболеть на голову? В ходе схватки ни одна лошадь не пострадала. Беспокойство проявляли только те, что были в упряжи, и кляча Виктора, а значит, эти были обученные боевые кони, которые стоили более сотни таллеров каждой и более тысячи в общей сложности. Оружие, опять же, да и в карманах что-то найдется. Нет, этот парень явно не дружил с головой. «Если все это собрать, то тут получится больше, чем в той шкатулке. Звуки схватки могли услышать. Может, сюда уже спешат солдаты?» «Успокойся», — оборвал его старший наемник, кстати, продолжавший оставаться безымянным. «Мы влезли в это по самые уши, а потому возьмем столько, сколько сможем унести. Лучше помоги собрать лошадей, с остальным мы разберемся сами». «Нам не уйти с таким количеством лошадей так, чтобы не оставить следов». «Здесь уж доверься нам». «А что с остальными?» «Андре наповал, о Генрихе позаботится Жак. С такой раной ему все одно не выжить. Только промучается перед смертью». Виктор опять хотел возразить, ему претило убивать своих, но тут же решил не лезть, в конце концов это не его дело. А вот тела нельзя оставлять, по ним могут выйти на нас. Навьючьте на лошадей, а когда запутаем след, прикопаем в лесу. Так и поступим. Давай, не тяни время. Вообще-то Виктору казалось, что со всей этой добычей они будут разбираться как минимум час. Но уже через 15 минут с делом было покончено. Его помощь понадобилась в одном – увязать лошадей в три нитки и погрузить на них тела погибших товарищей. Остальное с явным профессионализмом и небывалой быстротой проделали оставшиеся в живых наемники. Это сказало ему о том, что парни действительно за свою бурную жизнь занимались многим. А может, все дело в том, что разница между разбойником и военным здесь заключалась в том, что последние все же действовали больше тяготея к закону. Однако и те, и другие жили оружием. Только то, что у Татей было добычей, у солдат считалось трофеями. Амуниция подавляющего большинства наемников была именно трофейной. Так что стоило ли удивляться их сноровке? Чем лучше экипировка, тем более удачлив или профессионален боец. А эти и до встречи с Волковым были экипированы весьма неплохо. Уходили не по дороге, а прямиком через лес. Дойдя до речушки с каменистым дном, они вошли в русло, а затем повернули в противоположную сторону, пройдя по потоку несколько верст. Когда речушка приблизилась к дороге, они вышли на твердую поверхность. Оно и понятно, если хочешь спрятать следы, то лучше всего сделать это там, где их гарантированно затопчут. Только Виктору показалось, что дорога та самая, на которой они отметились. Но его успокоили, заявив, что она не имеет никакого отношения к Северному тракту. Ну, разве что все же соединяется с ним». Выход на сухое Жак тщательно замаскировал. К вечеру они вышли на открытое место и продолжили путь, несмотря на опускающуюся темноту. Хотя колея была наезженная, за все время им никто не встретился, и это не могло не радовать. Трое всадников на 15 лошадях, да еще и с двумя трупами – это лишние вопросы и внимание. По всему было видно, парни очень хорошо знакомы с местностью и уверенно двигаются в им одним известном направлении. Добролюб мог лишь предполагать, куда они движутся. Скорее всего, это Пульпо, если, конечно, парни действительно хотели отправиться в Новый Свет. Это был единственный большой порт во Фрязии. На привал встали в очередном лесу, значительно углубившись в него, сойдя с дороги, для чего опять-таки воспользовались руслом речки. Место выбрали на дне большого оврага. Оно и подальше от глаз, и звуки не больно-то распространяются, и костер запалить можно. Осмотрев лошадей, упряжь и седла, Виктор пришел к выводу, что все же он мыслит своими стереотипами. Основной тезис известной ему армии гласит: «В армии хоть и безобразно, зато единообразно». Здесь до единообразия было еще очень далеко, так как это подразумевало большие затраты со стороны казны, а одно лишь введение единой формы уже влетало в копеечку. Одним словом, владелец еще мог узнать свое седло, но вот определить, что оно является собственностью армии Гульдии, было решительно невозможно. Та же песня и с лошадьми, причем и с теми, что были впряжены в повозки. Клеймы были самыми разномастными, очевидно, отсюда ждать беды не приходилось. Оставались вопросы с украшениями, выбрасывать которые никак не позволяла жаба. Но тут Виктор решил действовать радикально. Пока наемники хоронили товарищей, он вооружился простеньким тиглем, в котором плавил свинец для изготовления пуль, раскурочил несколько перстней и поставил плавиться первую партию, начав курочить вторую. К тому моменту, когда вернулись его подельники, он уже заканчивал с последней партией. «Ты что это тут делаешь? Мать! Ты только посмотри, что этот умник натворил!» Жак, бешено вращая глазами, схватился за кинжал, но вожак его остановил. «Парень, тебе придется объяснить». «А чего тут объяснять? Украшения всегда можно опознать, а так просто золото и камни». «Ты понимаешь, что ценность этого упала как минимум вдвое?» «А ты понимаешь, что мы вообще-то совершили разбой? Может, тебе за свою жизнь пришлось пройти через многое, и еще предстоит пройти. Вот только мне этого счастья не нужно. Возможно, эта страховка лишняя, но я предпочитаю не связываться с тем, что можно опознать». «Ну так и не связывался бы», — снова начал заводиться Жак. «Забрал бы свою долю монетами, а цацки нам». «С чего ты взял, что мне все равно, поймают вас или нет? Возьмут тебя, узнают, что навел славянин, свяжут одно с другим, а тогда и мне не жить. Повторяю, я не наемник и собираюсь жить тихо и мирно в своем доме. А для этого мне нужна самая малость. Чтобы произошедшее сегодня осталось тайной и покрытой мраком». «Уймись, Жак. Это уже стало входить в привычку. Один постоянно кипит, как самовар, второй его остужает. Мы рассчитывали на куда меньшее, так что немножко потерять можно, не обеднеем». «Вообще-то я там присмотрел одну печатку для себя лично. Ну да чего теперь-то?» «Кстати, Жак, от тех пистолей, что ты прихватил, тоже нужно избавиться». Глядя в глаза вспыльчивому наемнику, потребовал Виктор. «Да ты...» Понятное дело, такое просто так снести он не мог. Оружие было просто великолепным, и каждый из пары стоил никак не меньше 200 таллеров, прям как револьверы Градимира, хотя эти и были однозарядными. Богатая инкрустация, а главное, сделаны под заказ с гербами и вензелями. Хорошая балансировка, настолько удачная, что вес оружия практически не ощущался. Правда, он и был поменьше драгунских пистолей. Линия прицеливания выдерживалась легко и уверенно. Отличное оружие. «Хватит на меня орать! Ты что думаешь, только ты псих?» Не выдержав, вспылил Виктор. «Пистоли приметные! Штучная работа мастера! Их опознать еще проще, чем украшения!» Уже более спокойно проговорил он, пытаясь достучаться до мозгов человека, которому разум застила жадность. «Мы взяли достаточно неприметного оружия. Оно, если и хуже этих, то ненамного». «Жак, он прав». «Да мы ведь собрались в новый свет». «Тебе нужно напомнить о чести наемника? Наниматель ставит условия, мы их выполняем». «Он нам не наниматель, мы пошли за добычей». «И получили гораздо больше, чем могли ожидать. Еще пожелания есть, славянин?» «Только вопрос. Вы хотите отправляться в новый свет из Пульпо?» «Была такая мысль». «Тогда вам лучше отправиться прямиком в Киренайку. Из ее портов достаточно часто отходят корабли, и это уже другая страна. Как пересечь границу, чтобы не возникло сложностей, я думаю, сообразите. Мы убили посла. Как считаете, нас будут сильно искать?» «Втравил ты нас, парень». «Я не скрывал, кто он». «Согласен». «Тогда давайте ужинать и отдыхать. Завтра разделим добычу и разбежимся».